Матерь Агни-йоги. Стойкость сознания уявляется в том, что, как бы ни были тяжки условия момента, личные или пространственные, направление и движение по этому направлению остаются неизменными. Если каждый раз сворачивать в сторону под воздействием пространственных токов или настроений своих и окружающих нас людей, то, пожалуй, от продвижения придется и отказаться, но ведет нас сияющий облик Владыки. Его, ярко в сознании вызвав и утвердив в третьем глазу, можно преодолеть очередную волну противодействий.